Так, а вот это уже было слишком. Я немедленно подскочил к высокому, схватил его за руку и потребовал. Слышь, ты, ручонки-то придержи, а ну... Бац! Высокий, не отпуская Ленку, и все так же, улыбаясь, резко долбанул кулаком мне в лицо. Наотмашь, будто стегнул тяжелой плетью со вшитыми свинчатками. Я упал на спину и ненадолго поплыл. Мириады звезд сыпались из глаз, застилая взор. В голове раздавался протяжный гул. На какое-то мгновение я даже утратил связь с осью координат. Не мог сообразить, где небо, а где земля. Отчасти обретя ясность взора, я обнаружил, что мир вокруг меня привычно сбавил скорость до минимума, а поляна превратилась в поле боя. Крепыши молотили антифа. А Ленка дралась с высоким. Бросив камеру и скинув туфли, она прыгала перед ним в каратистской стойке и бодренько осыпала ударами, била руками и ногами. Высокий защищался, смеясь и азартно подбадривая Ленку. «Давай, давай, еще разок! Оп! Хорошо пошло! Так, давай ножкой! Оп! Молодца!» Встроенный с камерой, все это дело снимал, двигаясь вокруг дерущихся по кругу. Пару раз, как мне показалось, он наехал и на меня. Пошатываясь, я встал и направился к высокому с Ленкой. «Слышь ты, Хучело Чуева, оставь ее в покое, ты че только с бабами драться умеешь?» Отвлекшись на меня, высокий пропустил болезненный тычок в лицо и мгновенно утратил шутливый тон. «Ах ты, сучка!» Высокий залепил Ленке звонкую пощечину. Удар был тяжелым, она схватилась за голову и тотчас же села на траву. Затем он подскочил ко мне и буквально снес с лица земли страшным ударом в лицо. На этот раз я боролся с гравитацией и темнотой значительно дольше, и в процессе этой борьбы слышал такие ужасные, недвусмысленные звуки, что сердце просто кровью обливалось. Ленка отчаянно кричала и звала на помощь, иногда звонко, иногда глуховато, кажется, ей пытались заткнуть рот. Когда я пришел в себя, взору моему предстала до того мерзкая картина, что мне тяжело вспоминать об этом даже спустя много времени. Один из крепышей сидел у Ленки на голове и держал ее за руки. Ленкины босые ступни торчали над плечами высокого. Штаны у него были спущены, он резко дергал задом и яростно рычал. Второй крепыш сидел сбоку. Одну руку он сунул себе в штаны и быстро двигал ею, второй щипал и мял Ленки на бедро. Рядом валялись разорванные кружевные трусики. Антифа лежал в стороне, недвижной кучкой, и не подавал признаков жизни. И все это безобразие продолжал снимать стройный тип с камерой. Я попробовал встать и тотчас же рухнул на колени. Голова шла кругом, у меня был полон рот крови, к горлу подступала тошнота, и вообще координация приказала долго жить. Я стиснул зубы и на коленях пополз к тварям, терзающим Ленку. Лучше сдохнуть, чем видеть такое. «Ну, блядь!» — досадливо воскликнул рукоблудствующий крепыш, заметив мое приближение. «Ну, и че ты ползешь, чмо? Лежи, блядь, не мешай людям отдыхать!» Оторвавшись от своего занятия, крепыш пнул меня в лицо. Не сильно пнул, расчетливо, по необходимости, чтобы остановить. Я упал, уткнулся носом в землю и на несколько мгновений замер. В таком положении я услышал победный рев высокого. Собрался из последних сил, поднял голову и опять пополз. Высокий встал и отошел в сторону. Крепыш, ударивший меня, стал поспешно стаскивать брюки, но в этот момент второй, державший Ленку, быстро сместился назад и занял место высокого. «Эй, что за дела?» — возмутился второй крепыш. — Моя очередь? — Твоя очередь свинке пробить, — буркнул высокий. «Вон, смотри, опять ползет!» Крепыш посмотрел в мою сторону, злобно пробормотал. «Ну ты достал, чмо!» И, подскочив ко мне, с разбегу ударил ногой в лицо, будто 11-метровый пробил. Мир опять вспыхнул, ярчайшей звездной пылью, и погрузился во тьму. «Что это? Я подыхаю?» «Хорошо, если так. Я не хочу жить на одной земле с такими мразями». Глава пятая. «Лучше бы они меня убили. Мертвые сраму не имут. Да, я это слышал раньше, но никогда не вдумывался в смысл. Это было не для меня, не про меня и вообще совсем не в тему. Где я, а где мертвые? Теперь я понял смысл. Человек — крайне эгоистичное животное, зацикленное на себе. Многие простейшие вещи начинают понимать только после того, как они коснутся его лично. И это, в общем, не беда, но есть вещи, которые не просто касаются, а буквально бьют наотмашь, со всей дури, как говорит Федя. Хочу сразу извиниться за сбивчивость изложения и общий сумбур. Я до сих пор не могу прийти в себя, а в тот момент, сами понимаете, был просто неадекватен. То есть вопросы о взвешенной оценке ситуации и возможных разумных решениях снимаются авансом. Я тащил Ленку к выходу из парка, а может, вовсе и не к выходу, не знаю, я там очень плохо ориентировался. Я просто двигался по аллее, стараясь как можно быстрее убраться подальше от этого проклятого места. Тащить Ленку было непросто. С ней внезапно случился приступ агорафобии. Проще говоря, она все время пыталась вырваться и спрятаться в каком-нибудь укромном месте. Один раз ей это удалось. Я обратился к первой встречной парочке с просьбой дать нам телефон. На секунду утратил контроль и ослабил хватку. Ленка тотчас же вырвалась и удрала в ближайшие кусты. Достать ее оттуда мне стоило немалых трудов. Она намертво вцепилась в ветки, а я был растоптан, убит, немощен и вообще держался из последних сил. Мне нужно было во что бы то ни стало доставить Ленку домой. Только это и поддерживало меня в те минуты на плаву. «Уходи, оставь меня». «Лен, ну, пожалуйста». Каждое слово давалось с трудом. Челюсть распухла и онемела. Похоже, мне там сломали все, что было можно. «Нам домой надо». «Нельзя домой. Нельзя в таком виде. Оставь меня, я хочу сдохнуть». «Блин, ну что ты как маленькая? Ну я прошу тебя». «Уйди, я сказала, оставь меня». Уже и не помню как. Но мне таки удалось вернуть ее обратно на аллею, и мы возобновили движение. Теперь я был более бдителен и ни на секунду не отпускал свою подопечную.